Пасечник Александр Васильевич. 21 марта, среда, вечер. Когда группа, покинувшая НИИ, разместилась в усадьбе Бурко, пасечник благоразумно не стал докладывать хозяину о наметившемся успехе. Если ты так и не обнаружил, куда делись Крамцов с Дегтяревыми, это понятно. В стране бардак, ничего не работает, и гарантии, что они будут обязательно у Крамцова на даче, быть не может. Может быть, они все уехали к какой-нибудь двоюродной бабушке под Краснодаром или еще куда. Или вообще погибли в начавшихся беспорядках. А вот если сказать, что ты почти победил, а потом все это провалить, то выйдет намного хуже. Это лучший способ испортить свою репутацию навсегда. Зато пасечник непрерывно давил на Еременко, и положение того с каждой минутой становилось все хуже, потому что команда уродов пропала со связи. И опера, которые с ними должны были встретиться, тоже пропали со связи. Последнее, впрочем, легко объяснялось деятельностью уродов, а вот исчезновение самой команды... Один из транзитов, утыканный антеннами по всей крыше, был специализированной машиной, совмещавшей в себе функции поста прослушки, машины радиоразведки и КШМ. И трое человек из обслуги пытались связаться с машиной уродов любым способом, по мобильному, через автомобильную радиостанцию, запеленговать сигнал радиомаяка, но безуспешно. Уроды исчезли из эфира. И вот это нравилось пасечнику все меньше и меньше. Он даже сделал откровенную глупость. Позвонил на мобильный одному из тех привлеченных оперов, которые еще вчера наплевали на работу, надеясь что-то вызнать, но всего-навсего нарвался на грубость. Более того, привыкший к уважению генерал сделал еще одну ошибку. Пригрозил наглецу, чем лишь вызвал у того приступ издевательского хохота. И связь оборвалась. Этот разговор разозлил его настолько, что всегда трезвомыслящий пасечник спустил собак на экипаж радиофургона, а потом наорал на Еременко. Его снова дернул Бурко, тоже, судя по всему, начинавший нервничать, но пасечник сказал ему, что никаких новостей нет, и он допускает, что Крамцов с Дегтяревыми сразу же покинули город ночью после взрыва, и теперь просто могут находиться на другом конце России. Бурко поморщился, сказал «работайте» и ушел. А пасечник снова задумался. Два контейнера с материалом. Именно они должны определять в будущем маршрут движения беглецов. Куда? А вот тут двух мнений быть не может. Они поедут в Горький-16, закрытый город, весь посвященный созданию ядерного оружия, в котором, однако, нашлось место для лучшего в мире центра по изучению оружия бактериологического. И где одним из ведущих специалистов является добрый друг покойного Владимира Сергеевича Дегтярева. Что еще нужно для полноценной мотивации? Если семья Дегтяревых сразу, никуда не заворачивая, поехала в Горький-16, то они уже там, а материал давно у Гордеева, дегтяревского друга. А если они решили отсидеться, скрыться в городе или на пресловутой даче, то они после поедут туда, рано или поздно. В мирное время пасечник сумел бы организовать их перехват на подъезде к закрытому городу. Но сейчас... Сам бывший сотрудник главного управления ФСИН, он знал, что большая часть населения этих районов Кировской области представлена не сельскими жителями, весьма здесь немногочисленными, а отбывающими наказание в многочисленных ИТК. Если они вырвутся за периметры, трудно даже представить, во что превратится местность вокруг Шишнашки. Более того, помимо ИТК в этих местах собрано немало так называемых кадрированных частей с огромными складами военного снаряжения, оружия и техники. Пусть устаревших, но в очень большом количестве, на основе чего должны в военное время разворачиваться дивизии. Местные глухие леса способны укрыть в себе множество подобных мест. А что такое кадрированная часть? Если полк, то службу в нем несет десяток-полтора офицеров и прапорщиков и не больше сотни солдат, главная забота которых – тащить наряды да проводить профилактику техники, приготовленной к тотальной войне. Вовремя менять резинки, следить за состоянием аккумуляторов, периодически заводить. Если даже в подмосковных гвардейских частях дезертирство принимает угрожающие размеры, то кто будет охранять эти военные склады, когда разбегутся эти несчастные два или три взвода? И в чьих руках окажется оружие? Его ведь даже вывести оттуда будет некому. И что потом начнется в области? Пасечник даже прищурился со страдальческим выражением лица, когда представил последствия катастрофы в этом районе. Разумеется, захватить Горький-16 бандам будет не под силу. Там только на оцепление бригада войск МВД, не считая всевозможных частей внутри. И, скорее всего, они будут защищаться именно там, потому что бросить все то, что есть в этом сверхсекретном городе, которого и на картах-то нет, нельзя. И семьи у них тоже там живут. Затем, скорее всего, они образуют некий местный центр силы, а в области начнется война между военными и бандами за сельскохозяйственные районы, которые смогут кормить уцелевшее население Горького 16. А что это значит еще? А то, что надо начинать искать контакты в тех местах. Для того, чтобы можно было в дальнейшем перехватить Крамцова, если он скрывается здесь, а туда направиться лишь после того, как закончится кутерьма первых дней катастрофы и мир обретет новые очертания. По крайней мере, сам пасечник так бы и поступил. Кто будет править областью вокруг Горького 16? Уголовники. Значит, надо уже сейчас начинать искать нужные контакты в нужном месте. А это как раз для человека из ФСИН. Несложно. Сергей Крамцов, 21 марта, среда, вечер. Работа у мужиков кипела. Бочки были промыты и загружены в прицеп, который нашелся за боксами, накрытый полиэтиленовой пленкой. На нем возили на сервис всякие увесистые вещи, вроде движков, которые перебирали в другом месте. Здесь для этого не было серьезных возможностей. Нашлось вообще много полезного. От запчастей, немалых запасов внедорожной резины до канистр с хорошим маслом и даже генератор. Ну а комплекты отличного инструмента куда девать? В общем, загрузили весь наличный транспорт под крыши, и еще из окон торчало. С мужиками, кстати, тоже поделились. За труды. Шмелевы вскоре взялись помогать припаханным, попутно те завели нивы, причем у Степаныча сердце от жадности кровью обливалось, хоть сам он уже давно облюбовал один из уазиков. Шмель когда-то говорил, что его батя от козликов сам не свой, и из других машин только «Волгу» ценит. В общем, угодили Мишкиному папаше. Нас 6, 4 машины. Надо определить, кто и что поведет, и кто пойдет в головном дозоре. Впрочем, выбор был несложный, как всегда мы с Лехой, как две реальные боевые единицы. Остальным велели катить чуть поодаль и с нами не сближаться. Мы со Шмелем еще раз пронеслись по цехам, прикидывая, не осталось ли там чего-либо ценного. Вернулись к машинам. К моему удивлению, мужички на шмелевской Ниве и техничке пристроились в хвост УАЗиком, но я ничего на это не сказал. Какая разница, собственно говоря. Все равно они скоро от нас отвалят им в другую сторону. А мы втроем, Леха, Шмель и я, уселись в крузак, намереваясь идти головным дозором. Теперь уже Шмель уселся за руль, врубил передачу. Увесистый, груженный вездеход бодро потащился вперед, хрустя шинами по асфальту. Тарахтение дизеля эхом вернулось от стены боксов, но сразу стихло, едва мы миновали здание. Подъездная дорожка, шлагбаум по-прежнему открытый, дорога, ведущая в жиденький лесок, через который невдалеке просвечивает серой полосой окружная бетонка. И две машины. Черный Гелленд и серебристый БМВ, сворачивающие с нее нам навстречу. И в обеих полно людей. 200 метров до них, не больше. Да какие 200, меньше. Не знаю, как я почувствовал, что эта встреча нам не нужна. Хотя, а какая встреча теперь вообще нужна? Крикнул лишь: «К бою, колонна, стой!» А Шмелю и скомандовать не успел, как он рванул руль в сторону, сворачивая в неглубокий кювет. Нас подбросило, я шарахнулся головой об потолок, не успев вцепиться в рукоятки. А Леха уже толкнул дверцу, выскочил из машины, чуть не покатившись по сухой прошлогодней траве, покрывавшей раскисшую грязь, и метнулся с винтовкой за ствол толстой сосны. Я вывалился следом за ним, а умный водила Шмель успел повернуть крузак задом к противнику, рассудив, как потом выяснилось, что так меньше всего вероятность получить пулю в движок. И тоже выскочил наружу с укоротом в руках. Уже укрывшись за деревом, я бросил себя на колено за его ствол, пахнущий смолой и хвоей, прижимая к нему руку с цевьем. В окуляре оптического прицела мелькнула чья-то перекошенная явно от испуга морда за рулем. Затем Гелленд резко развернулся боком на дороге. Из него выскочили трое, кто с чем. Один с помповиком, двое с калашами метнулись в стороны. До нас оставалось 70 метров, не больше. Бумер, истерично взвыв мотором, резко рванул задним ходом. Из его окна высунулся человек с каким-то оружием, прижатым к плечу. «Братва какая-то», — послышался голос Лехи. «Похоже». Противник пока огня не открывал, но из-за корпуса машины не показывался. А я судорожно соображал, что делать дальше. Начинать войну самому не захотелось. То, что на нас собираются напасть, было совсем неочевидным. Похоже, что противник сам не знает, что делать дальше, потому как не выработались новые нормы поведения в это новое время. Но чем дольше будем ждать, тем хуже для нас. Бумер уже остановился в отдалении, и из него выбежали аж четверо, метнувшиеся в лес. С таким перевесом в силах они просто окружить нас способны. А затем... Ежу понятно, что будет затем. «За машинами едут, точно ведь», — пробормотал Леха, подтверждая мои мысли. «Наверняка», — прошептал я в ответ. «Короче, Склифосовский, слушай мою команду. Дырявим им все колеса, какие видим. и затем на машине по кювету ломимся назад, понял? В колеса они нам точно не попадут, обочина прикрывает, так что есть шанс вырваться. И уйдем в сторону Новорижской. Как понял? Давай, бумер твой, шмель, долби над головами, чтобы в штаны накидали. Два раза командовать не пришлось. Уже всплывали откуда-то изнутри забытые было инстинкты огневого боя. Леха открыл огонь немедленно, саданув по ушам гулкими выстрелами из «Тигра». И сам я пальнул в левое переднее колесо мерседесовского внедорожника. Пыхнуло струей воздуха из дыры пробитой пулей, подняв пыль с дороги. Машина накренилась, а я уже стрельнул в заднее колесо, а затем начал палить по дискам и в корпус, стараясь вызвать как можно больше шума. Напугать, подавить. Загрохотал частыми очередями у корот шмеля, правда не в пространство, а по стеклам Гелленда, посыпавшимся стеклянным водопадом. Леха тоже понял меня правильно. Опорожнив в быстром темпе один магазин, он заставил бандитов броситься к противоположному кювету и залечь, не поднимая головы. 20 патронов я расстрелял почти мгновенно. Затвор СКС с лязгом встал на задержку, и я, сменив магазин, бросился к машине. С противоположной стороны гулко ударил дробовик, картечь взрыла дерн неподалеку от меня, но не задела. Сухо ударил автомат, но куда пошли пули, я так и не понял. Явно на нервах стреляют, толком не прицелившись, лишь бы побыстрее пальнуть. Шмель рванул с места так быстро, что я чуть наружу не вывалился, не успев заскочить внутрь полностью. Крузак, рыча дизелем и перемешивая грязь могучими колесами, лихо пронесся по неглубокой канаве, прыгая на кочках. Вылетел к ожидающей нас колонне машин со Степанычем за рулем головной. Шмель развернул нас поперек, а я заорал в рацию. «Степаныч, давайте в сторону трассы прямо через поле!» «Понял». Я даже увидел, как он махнул рукой через лобовое, и затем его зеленый УАЗик рванул с места чуть не с пробуксовкой. Следом за ним бампер в бампер дернули остальные. «Леха, прикрываем!» — крикнул я. «Шмель, давай по кювету дальше, до угла боксов, и за ними жди, понял? В машине жди, за рулем!» Мы с Лехой снова выскочили, упали на колено в неглубокой канаве с пологими откосами, вскидывая оружие. Машина рванула от нас, подняв в небеса целый дождь грязевых комьев, посыпавшихся нам на головы. Братки же разозлились и вообще ум потеряли. Двое в спортивных костюмах и с калашами в руках просто бежали в нашу сторону по дороге с перекошенными от злобы мордами. «На глушняк валить?» — спросил Леха, озадаченно глядя на такое их неумное геройство. Убивать по-прежнему категорически не хотелось. Не созрели мы еще для таких вот боев, чтобы с первыми встречными и за ценное имущество. Блоки внутри какие-то включаются. Не дают за человеческое заходить. Леха выстрелил. Пуля выбила искры из асфальта прямо перед ногами бегущих. Они рванули в сторону, плюхнулись на живот в канаву, приподнявшись над краем, и ответили нам вполне четкими короткими очередями, заставив уже нас укрыться. Они лохи, стрелять-то умеют. Я на четвереньках перебежал левее, примерно прикинул, где засел противник, и подскочил в своем укрытии, уже прижав приклад к плечу. И сразу же поймал в прицел ярко-зеленый спортивный костюм. Палец среагировал быстрее мозга, утопив спуск и послав пулю в цель. Меня толкнуло отдачей, раздался отчаянный крик. Обе стриженные головы напротив исчезли в канаве. Попал в одного. Недолго человеческое во мне сопротивлялось. Война вспоминаться начала. У так и стоящего поперек дороги Гелленда, до которого было уже 300 метров, происходила какая-то суета. Кто-то бегал, но за нами не гнались. Леха заметил суету и снова быстро высадил магазин из «Тигра» по машине, выбивая искры и заставив всех разбежаться по укрытиям. Один из парней в канаве напротив вдруг резко вскинулся над краем и завел длинную очередь в нашу сторону, заставив нас упасть мордами в грязь. Дальнейшее произошло само собой. Дистанция гранатного броска. Противник тебя держит на земле. Рука сама выдернула РГД из разгрузки, сдавила усики, дернула кольцо. Осознал, что же делаю я только тогда, когда с противоположной стороны дороги грохнуло. «Вот сука! Вот сука!» — закричал чей-то голос. Я снова приподнялся над краем кювета и увидел две яркие спины, улепетывающие по кювету. Один держался за плечо, рукав пропитался кровью, и еще я успел заметить, что он бежит без автомата. «Леха, прикрой!» — крикнул я и рванул через дорогу. И сразу же свалился, выматерившись. Из-за гелика меня довольно энергично обстреляли. Леха снова открыл огонь по уже похожему на решето вражескому внедорожнику, а я перекатом рванул к кювету с противоположной стороны. Вывернулся. Скатившись вниз в грязь, я почти что носом уткнулся в АКМС со сложенным прикладом, валяющийся в грязи. Вскинул карабин, прицелился в спины бегущим от меня браткам, но стрелять все же не стал. Черт с ними, пусть бегут. А я схватил автомат и, что было сил, рванул обратно. На этот раз по мне не стреляли, видать, Леха заставил противника залечь. Спрыгнув в наш кювет, я махнул рукой и крикнул: «Ноги делаем!» «Понял!» — заорал Леха и рванул за мной. В нас ли выстрелили, или просто в пространство, я так не понял. Выстрелы были, но пули не свистели. Мы беспрепятственно добежали до боксов, и я даже выглянул из-за угла, за нами никто не гнался. Расстрелянный Гелен так и стоял поперек дороги, и БМВ был там же, куда он сдал задом. Вырвались, судя по всему. «Давай, не спи!» — крикнул мне Шмель из-за руля, и я заскочил в кабину, успев мысленно пожалеть обивку сидений. С меня грязь кусками отваливалась. Сергей Крамцов. 21 марта, среда, вечер. Колонна из крузака и трех перегруженных УАЗов проскочила в ворота дачного товарищества, промчалась по аллее и свернула в проулок. Сергей Сергеевич с Ксенией быстро распахнули ворота в два противоположных двора, и машины загнали туда. Заглушили движки, выбрались из салонов, разминаясь. Меня ощутимо потряхивало после боя. Леха со Шмелем тоже хладнокровными героями не выглядели. Все же мертвяки — это одно, а заваруха со стрельбой — это совсем-совсем другое. Но съездили неплохо. Мало того, что обзавелись автомобилями, но в дополнение к ним огромным количеством автослесарного инструмента, шестью пустыми и тщательно отмытыми 50-литровыми бочками, в которых очень хорошо будет возить путевой запас горючего. Один прицеп, непонятно как попавший в Россию, немецкий военный, грузоподъемностью до 5 центнеров, на мощных внедорожных колесах, до того сиротливо стоявший во дворе сервиса под навесом. Большой джип с таким прицепом может заменить грузовик, если вдруг потребуется. Хотя я не оставлял надежды разжиться нормальным грузовиком. Чем больше будет бардака, тем выше вероятность захватить где-нибудь требуемую машину. Все начинают стремиться подальше от зараженного мегаполиса, а мы наоборот. Постараемся быть поближе к нему некоторое время. Осмотреться и чего уж греха таить, подобрать то, что плохо лежит. К счастью, оружием и вездеходным транспортом мы обеспечены всем на зависть. А мародерку, как средство поправки благосостояния, пока еще никто не отменял. Чем лучше обеспечимся, тем с большей вероятностью нам удастся достигнуть шишнашки и уехать оттуда. Не следует забывать, что недоброжелательная судьба взвалила на наши плечи настоящую сверхзадачу. И еще следует помнить, что походом туда дальнейшие планы на жизнь не исчерпываются, а следовательно, надо бы и о будущем задуматься. Гордые своей победой Сергеич и Маша повели меня показывать трофеи. Повоевали они действительно неплохо.